Глава 5. Игры. 1. Определение. Игрой мы называем серию последовательных, дополняющих скрытых транзакций, приводящих к четко определенному предсказуемому исходу. Иначе говоря, это набор повторяющихся транзакций, внешне благовидных, замаскированной мотивацией или, если перевести на человеческий язык, серия ходов, содержащих скрытую ловушку или подвох. Игры четко отличаются от процедур, ритуалов и развлечений двумя важнейшими признаками. Первый – скрытыми мотивами, и второй – наличием выигрыша. Процедуры могут быть успешными, ритуалы – эффективными, а развлечения – выгодными. Но все они честны по определению. В них может присутствовать дух соревнования, но не конфликта, и финал может быть неожиданным, но не драматичным. Напротив, каждая игра в основе своей нечестна, и финал зачастую бывает драматичным, а не просто захватывающим. Остается найти отличие игры от еще одного типа социального действия, который еще не рассматривался. Операцией принято называть простую транзакцию или набор транзакций, предпринятых с определенной, заранее сформулированной целью. Если кто-то откровенно просит утешения и получает его, это операция. Но если кто-то просит утешения, а получив его тут же, оборачивает его против дающего, это игра. Следовательно, внешняя игра напоминает набор операций. Но после получения выигрыша становится очевидным, что эти операции были на самом деле маневрами, не честной просьбой, а ходами в игре. Например, в игре страхования, что бы ни делал агент в процессе беседы, если он настоящий игрок, он обрабатывает клиента или работает на перспективу. И его цель, если он не зря получает жалование, добыча. То же самое относится к играм «Недвижимость», «Пижама» и аналогичным. Поэтому торговец, занятый на вечеринке развлечением, преимущественно чем-нибудь вроде доходов и расходов, на самом деле осуществляет под прикрытием развлечения ряд искусных маневров, чтобы добыть информацию, в которой он профессионально заинтересован. Существуют десятки специальных журналов, обучающих искусству коммерческого маневрирования и приводящих в пример выдающихся игроков, те, кто добивается выдающегося коммерческого успеха, и игры. С трансакционной точки зрения подобные журналы ничем не отличаются от популярных спортивных изданий. Что касается угловых транзакций, то тут нельзя не припомнить игры, которые хладнокровно, на высоком профессиональном уровне планировались под контролем взрослого, с прописной буквы, с целью извлечения максимальной прибыли. Мы говорим о грандиозных мошенничествах начала XX века. Они заслуживают внимания по причине безукоризненного планирования и виртуозного владения практической психологией. Однако в данном случае нас занимают бессознательные игры, в которые играют неискушенные люди, вовлеченные в двойные транзакции, даже не подозревая об этом. Игры, которые составляют важнейший аспект социальной жизни повсюду в мире. Благодаря их динамичности игры легко отличить от простых статичных установок, которые определяются жизненной позицией. Использование слова «игра» не должно вводить в заблуждение. Как указывалось во вступлении, игры не обязательно доставляют удовольствие или радость игрокам. Многим торговцам их работа не кажется забавной, как ясно показал Артур Миллер в пьесе «Смерть коммивояжёра». И серьезности в играх хоть отбавляй. Нынешние футболисты сражаются за мяч совершенно серьезно, но не менее серьезны такие трансакционные игры, как «Алкоголик» или «Насилуют» третьей степени. То же относится к слову «играть», как могут подтвердить все, серьезно игравшие в покер или игравшие на рынке ценных бумаг. Чем могут закончиться некоторые серьезные игры, хорошо известно антропологам. Наиболее сложная из всех существующих игр – придворный, превосходно описанная Стендалем в «Пармской обители», убийственно серьезно. А самая мрачная из всех игр, конечно, война.